Мы сегодня уже с вами слышали, братья и сестры, хорошее назидание и наставление. Сегодня было слово и проповедь, понятная для детей, для подростков, ну и для всех нас тоже о соблазнах. Еще слово сегодня звучало для ищущих Бога, для ищущих путь. И действительно, если есть путь к Богу, то он только один через Голгофу. И вот еще слово в заключение собрания к нашей молитве. Господь положил, так вот мне на сердце прочитать, но это будет общеназидательное, так, чтобы и для всех было понятно, и прежде всего для моей души, потому что я всегда ищу такое слово, чтобы Господь мне сначала сказал, потом можно было бы как-то этим делиться с другими. И то не всегда получается сразу поделиться, оно как-то вот накапливается, откладывается в сердце. Бывает, о чем-то делишься, то, что уже пережито годами. Иногда бывает слово немножко сырое, потому что еще вот сам до конца не понимаешь. Вот читаешь Писание, чувствуешь, вот она истина. И тебе нужно копать и копать еще дальше. А вот не всегда так вот получается, чтобы раскопать вот до глубокого корня. И в то же время понимаю так, что нужно этим словом тоже делиться. Может быть, вот и сегодняшняя проповедь, это тоже такая, она где-то до конца еще не сформировавшаяся. Слово о нашем духе, о нашем человеческом духе. Апостол Павел пишет в послании к Тимофею, в первом послании Тимофея, в 4 главе, 12 стих. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Этот добрый пастырь передавал наставления не только церквам, но и отдельным своим друзьям, сотрудникам и своему, ну, можно сказать, сыну духовному, сыну в вере, он так его называет, дает такое наставление. «Сын мой, очень хочу, чтобы ты был образцом». Конечно, так любой отец, любая мама пожелает своим детям, сыночку или дочери своей, вот будь примером в школе, смотри, вот ты же верующая, ты христианка, ты в христианской семье воспитываешься. То же самое мы говорим молодежи, что вы должны быть образцом где-то на производстве или там вот где мы обычно вот время свое проводим. Будь образцом. Быть образцом для людей неверующих, может быть, у нас и получается. Но здесь желание такое, пожелание, будь образцом для верных. То есть быть образцом, эталоном духовного роста, духовного совершенства для верующих людей. Для тех, кто в церкви уже давно за Господом идет, а ты еще юный. Но он говорит, никто пусть не пренебрегает юностью твоею. Иногда можно за короткие годы духовно так обогатиться, что обогнать, вот на этой дистанции обогнать и тех, кто давно идет, давно следует за Христом. Хотя, естественно, представлять так и понимать, что чем дольше мы в Боге, тем мы должны быть духовно устойчивее, духовно богаче, более зрелыми, более сильными. Во всем, вот как тут написано, и в вере, и в чистоте, и в любви, и в слове. Будь образцом. А вот он говорит еще в духе. Я задумался над этим словом, а как вот в духе быть образцом? Может быть, кто-то размышлял, и я с радостью, вот, с удовольствием, ну, как-то вот принял бы и наставление вот в этом отношении. Но вот мои размышления, они вокруг Писания. Что говорит Писание по этому вопросу? Образцом в духе. Значит, речь идет о том духе, который дал нам Вседержитель. 34 главе книги Иова мы читаем такие слова. «Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему, то есть дает этому человеку разумение». Дух в человеке и дыхание Вседержителя. Вспоминаются слова из начала, вот первых страничек Библии, что когда Бог сотворил человека, сотворил его из праха земного и вдохнул в него дыхание жизни. И стал человек душою живущую. То есть Бог вдохнул дух свой, и человек стал живой. Человек действительно живой, потому что Божье дыхание в нем. И это то, что отличает человека от любого другого творения, одушевленного, неодушевленного, как мы иногда говорим. Человек выше всего, потому что дыхание Вседержителя в нем, дух, мы так его называем. Хотя о некоторых людях написано, вот Иуда пишет, душевные, не имеющие духа. Вот такое, душевные, не имеющие духа. Один отец из известной евангельской притчи говорил о своем сыне. Мы сегодня вспоминали, Николай Петрович вспоминал этого сыночка, который расточил имение свое. Он говорит, сей сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Он был мертв, потому что вдали от отца, вдали от правды, поправ свою совесть, он оказался мертвым. Дух его попахивал мертвечиной. И поэтому человек может ходить по земле, но быть духовно мертвым. И наоборот, дыхание Вседержителя дает ему разумение, дает ему жизнь, дает ему дерзновение, дает ему силу, дает ему веру, дает ему или открывает для него путь. И поэтому нас Писание с вами убеждает и направляет, чтобы мы поступали по духу, а не по плоти. По духу, а не по плоти. И очень много мест Священного Писания, хотя бы даже у этого апостола, которого мы сейчас с вами читаем. Размышляя об этом определении, как это быть образцом для верных в духе, Господь вот направил к такому месту из Ветхого Завета. Последняя книга Библии, книга Малахии, вторая глава. Книга Малахии, вторая глава. Эта книга была написана задолго до рождения Рождества Христова, где-то примерно за 440 лет до Христа. Это был последний пророк Божьего народа. И, в общем-то, писал он в хорошее время для своего народа. Закончились все пленения, народ уже вернулся в свою землю, отстроились храм, построили стену Иерусалима. Но не все было ладно, не все было хорошо, не все было правильно. Неплохо, кажется, зажили, но в то же время потихонечку стали экономить на жертвах. Может быть, по бедности, я не знаю из-за чего. А может быть, просто пренебрегали служением. Хромое, слепое и так далее приносили. Вы знаете, какие были требования к тем жертвоприношениям, которые в древности приносили Богу. Только самое лучшее. Но они где-то пренебрегали этим. Одно за другим, за малым упущением следует другое. И вот люди потихонечку смотрели, а что моя жена? А вот та вот лучше. Разводились со своей женой, женились на другой, и часто даже на язычницах. Иногда кажется, что на стороне лучше, чем что-то вот, то, что дал Бог. И поэтому пророк обличает этот свой народ. Причем даже священников обличает, что вы, священники, первые в этом деле виноваты. И вот мы читаем такие слова с 13 стиха, даже чуть выше, простите, вот я прочитаю, с 10 стиха. «Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых, бдящего на страже и отвечающего, и переносящего жертву Господу Саваофу. И вот еще, что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем. Так что он уже не презирает боли на приношение, не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Ну, здесь, если читать дальше, он их еще обличает и в том, что они десятины не приносят, в том, что они пренебрегают заветами своего Бога, они думают, что Бог не взыщет, что даже поступающий плохо, как будто живет лучше, чем поступающий благочестиво. Поэтому остановитесь, трубит пророк, остановитесь. Может быть, сегодня это не актуальная тема для нас, ну, допустим, тема семьи и брака, тема разводов или ну, вот то, что здесь конкретно отмечено. Но тем не менее, вот почему-то именно здесь стоит такое слово о духе. Нужно вот заглянуть в дух человека. А что это? И почему у тебя происходит то или другое? Почему ты женился на дочери чужого Бога? Такое выражение. Ну, это слово «почему» здесь так стоит. Обычно, когда язычники поклонялись богам, они так говорили: «Ты отец мой», идолу, истукану говорили. Можно прочитать об этом у Иеремии во второй главе. Говорит камню: «Ты отец мой», и говорит железу: «Ты родил меня». Вот так примерно люди говорят или рассуждают. И поэтому, имея общение с неверующими, имея общение с теми, у кого другие понятия, другие боги или башки, другие идолы, ты огорчаешь своего Господа. Может быть, для кого-то эта мысль сегодня, она будет вот, ну, так бы сказать, в самое время сказано. Почему? Потому что я знаю, что подобных искушений немало, и даже в народе Божьем. И кто-то, вырастая, говорит: нет, я не буду верующим, или я не буду верующим. Да, выйду замуж за неверующего. Вон, смотри, вон она так живет, и вот у той тоже вроде неплохо. Хотя разумное скажет: а примеров больше каких? Наоборот. То же самое касается юношей и зрелых мужей. Почему Писание говорит: мужья, любите своих жен. Как-то на одном браке один дедушка еще добавил: а не чужих. Любите своих жен. Мы иногда так вот говорим: любите свою Библию, вот это Писание. Любите свою церковь, любите свое братство, любите свой дом, свою семью. Вот это очень, вот то, что нам дал Господь, это ближние наши. Так вот любить, чтобы не поступать нигде вероломно, потому что тебе жить и жить с ними еще. Так вот здесь такой пример. Берегите дух ваш. А при чем тут дух? При чем тут дух? И пророк приводит пример. А вот один. Он его не называет даже по имени. И некоторые толкователи даже и имя Авраама не вспоминают. Они говорят: да здесь перевод не такой, а вот в другой Библии вот так написано, в другой вот так написано. А здесь речь конкретно идет, в общем-то, об Аврааме. Не сделал ли, ибо что сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Известный случай из жизни человека Божьего Авраама. Как здесь написано, в нем пребывал превосходный дух. Превосходный дух. очень интересное сравнение. То есть это дух, который превосходил всех других, всех его современников. А ведь действительно, из моря язычников Бог избрал одного, Авраама, и заговорил с ним, и предложил ему, чтобы он шел в землю, которую он ему укажет. Бог ему объявляет о том, что у него будет потомство. И хотя у него, в общем-то, он уже в возрасте, 75 лет, мы бы сказали дедушке, 75 лет, а Бог говорит, у тебя будет сын, будет у тебя наследник. Он говорит, да как такое может быть? Да-да, непременно будет у тебя сын. И говорит ему, вот иди, и идет он в свою землю. И еще 10 лет живет, и нету сына, 85 ему уже. Где же наследник? Где же Божье обетование? Вы знаете, иногда Господь долго что-то делает, но делает верно. В нашей жизни тоже мы иногда устаем ждать каких-то Божьих обещаний. Но почему? Вот у других вот все быстрее как-то получается, а у меня медленней. А у меня, может быть, вообще меня Бог не слышит, может быть, меня Бог забыл или еще как-то. Но почему так бывает? Чем дольше я вот за Господом иду, тем больше удивляюсь, что у верующих не так, как у всех. В том-то и смысл, и принцип веры, чтобы держаться за Бога до последнего и не отступиться, если Бог сказал, так и будет. Даже если у других будет все кажется получаться, а у тебя все как-то вот не вяжется, не клеится. Ну где ж твой Бог? Где ж твои молитвы? Почему вот? Почему так? А у меня есть Господь. Аввакум когда-то говорил, праведный своей верою жив будет. И воспел прекрасную песнь. Помните, если бы не расцвела даже смоковница, и нива не дала пищи, маслина изменила, не было овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда буду надеяться, буду уповать на Бога, Спасителя моего. Я буду уповать на Бога. Господь Бог – сила моя. Он – моя песня. Так может сказать только действительно верующий человек. И более зрелые, более устойчивые. Почему-то им Господь допускает и больше испытаний. Вот так оно бывает. Аврааму Господь вот допустил такие испытания. И вы знаете, что было дальше. 85 лет, вот этот самый Елиазар, который мы сегодня вспоминаем, он должен был стать наследником, потому что нет сына. Умрет Сара, умрет Авраам. Кому достанется все богатство этого праведника? Домоправителю Елиазару. Авраам переживает, ну а как же, Господи, где же твои обетования? Сара переживает и придумала такой интересный ход. Ну вы знаете эту историю. Служанка у нее была, рабыня, египтяночка, и она говорит, может быть, я буду от нее иметь сына. И дала Аврааму. В общем-то, нам трудно это понять, мы живем в другое время, хотя во времена Иисуса Христа и раньше понятие о рабах было такое, это вещь. Это вещь. Это даже не человек. Потому что, ну, в общем-то, могла госпожа спокойно переодеваться в присутствии рабов своих, потому что, и совершенно не стеснялась, потому что это не человек. Как вот, допустим, если собачки тут или кошечки гуляют рядом, так, если вот эти рабы. Вот такое отношение, странное для нас, вот, современных жителей планеты, да? И, в общем-то, дала служанку своему, и, представляете, рождается сынок Измаил. Аврааму 86 лет. Радоваться сыну этому? Ну, конечно, радость. Вот хоть такой наследник. Он как-то, ну, не совсем все правильно вроде бы было, но в то же время наследник. А Господь говорит, нет, от Сары будет наследник. Но этого не может быть! Действительно не может быть, потому что уже в это время все физиологические процессы уже как-то все заканчиваются в человеке. И в то же время Господь говорит, вот именно от Сары будет у тебя наследник. И вот этот, который родился, это по плоти, а вот тот будет по духу. В общем-то, мы нигде не видим, что Бог осуждает Авраама. Да и мы как-то особенно не осуждаем Авраама. Он жил в другое время. В наши дни сейчас за такие вещи, конечно, было бы, безусловно, церковное взыскание и по самой, ну, как сказать, по самому большому счету, да? Но у Авраама так было. Мы не видим осуждений, как я уже сказал, и в то же время вот пророк Малахия говорит, пророк Малахия поясняет все-таки, что не все было у Авраама хорошо. Вот что сделал один? Вы слышали, да, что сделал один? Он свою жену как бы в стороночку отставил и женился на другой. Хотя в нем был превосходный дух. Кажется, он был такой хороший, лучше других. То есть дух в нем превосходил, как я уже сказал, всех современников. Мы говорим о Лоте. Кто бы сегодня Лота назвал праведником, если бы Священное Писание его не называло праведником? Кто бы сказал о Лоте, он праведник? Но Бог нам поясняет, да, и Лот был праведник. Хотя, может быть, не такой, как Авраам, но насколько Авраам превосходил его? Насколько он превосходил других своих земляков или там вот, где он жил? Превосходный, превосходный дух. И однако даже вот здесь где-то не пободрствовал и поспешил. И что-то сделал по плоти. И Писание говорит, что и вот рожденный по плоти будет гнать рожденного по духу. Рожденного по духу. И это до сих пор идет. Измаильтяне до сих пор гонят и воюют с израильтянами. Это мы видим. Вот, ну, я не знаю, что это, кара такая, наказание или, ну что это. Но Господь это допустил. Кто-то говорит, что все от Бога. Все равно все от Бога. Ну да, в общем-то, конечно, все от Бога. Но у Бога есть две воли. Одна воля повелевающая, предписывающая. Вот так говорит Господь, вот так поступай. Береги свой дух. А другая воля Божия допускающая. Ну, если ты так сильно хочешь, ну делай, делай, что ты хочешь. И тоже вроде как воля Божия. Бог позволил то или другое. Но если сравнивать и говорить все от Бога лишь только то, что в духе, мы можем оправдать и сказать, да, вот это действительно Божий путь, а другое может быть совсем не от Бога. И поэтому, братья и сестры, как часто приходится нам в душе своей, в сердце, вот во внутренности своей торговаться, торговаться. Возможно, это же было и у Авраама. Хотя вот мы, ну здесь этого не написано, но почему-то так намеком говорит Малахия, это сделал, у него был превосходный дух. А что он сделал? Он желал иметь наследие от Бога. Хорошее желание? Хорошее. Но средства, которыми он воспользовался, оказалось не совсем верное. Поэтому не надо вам оправдываться. Люди в то время оправдывались. А вот Авраам, отец наш, он же тоже так поступил. Оставил свою жену, женился на другой. Пожалуйста. Вот и берут оправдание. Можно сказать, что здесь Авраам для них соблазн. Но никто этому не поверит, потому что Дух в вас говорит, что этого делать нельзя. Прислушивайся к тому, что говорит тебе Дух. Дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Я напоминаю, что говорил Иов. Дыхание Вседержителя наверняка напомнит тебе, что можно делать и чего нельзя делать. Идти туда или не идти, соглашаться, не соглашаться. Этот тихий голос Божий в духе нашем нам нужно уметь слышать. Что говорит Господь? К чему Он нас призывает? Вот это дыхание Вседержителя, оно не обманет нас. Иногда бывают другие духи, которые извне приходят к нам и прям бомбардируют наше сознание. Делай так, посмотри на этих. Такие навязчивые, такие сильные, такие волевые, властные. Вот так. И стараются увлечь. Но тихий голос Божий говорит, не торопись, ты никуда не опоздал. Авраам не опоздал, у него сын родился. Хоть у столетнего, но родился сын. 100 лет ему, и вот теперь сынок. Так не бывает, мы скажем, а у Бога бывает. Потому что Бог не перестал быть Богом чудес. А если мы верим в Бога, то мы верим в чудо. жизнь христианская, она тоже наполнена чудесами. Тогда, когда мы молимся Богу об исцелении, Бог часто дает, а иногда не дает. И Он так вот говорит, в духе говорит, а ты не проси. Не проси. Почему? Потому что это, может быть, тебе не во благо будет, а, может быть, принесет только ущерб твоей душе. Я помню, как-то с одной сестрой мы молились тоже об исцелении. Вернее, она попросила помолиться, я знал ее нужду. Она говорит, брат Павел, давай мы помолимся, только не об исцелении. Я говорю, как так? Вот вроде я настроился молиться об исцелении. Нет. Давай мы помолимся, как Богу будет угодно. Потому что уже одну операцию сделали, сейчас вот вторую должны сделать. Что делать? Ну, вот соглашаться или не соглашаться, она меня спрашивает. Я говорю, ну это как у вас. Ну а в общем-то что, врачи тоже помогают ведь, да? Она говорит, давай помолимся, и я не пойду на операцию. Потому что помощи я от них не жду. Помолились. Уже лет 15 она живет без операций всяких, слава Богу, и радуется. Я вот удивляюсь, почему Бог дает такую веру? Потому что прислушалась вот где-то в духе своем. Что Господь сказал? Хотя люди будут говорить все, что угодно. А вы, говорит, берегите дух ваш. Берегитесь, то есть бережно к нему относитесь. Вот к тому тихому голосу Божьему, который внутри нас говорит и предлагает вот так поступи, или так. Когда-то Иов говорил своему собеседнику, в 26 главе мы читаем книги Иова, он говорит, кому ты говорил эти слова? Ну, то есть он обращается к своему обличителю. Кому ты говорил эти слова? Как ты во всей полноте объяснил дело? Чей дух исходит из тебя? Тонко или остро почувствовал Иов, что этот обличитель, ну это был Вилдад, философ, он такой был себе на уме этот человечек, но сейчас не время об этом говорить. И вот он находил обличительные слова, он говорит, да ты проверь, чей дух исходит из тебя? Иов почувствовал это. Хотя иногда так бывает, что мы где-то не можем прочувствовать. Действительно, а что, правду он говорит или нет? Но дух в человеке и дыхание Вседержителя даст тебе разумение. Так говорит этот человек или не так? Ты можешь его обличить, как Иов, а можешь просто промолчать, а сказать, а я послушаю, что скажет мне Бог. Послушаю, что скажет Господь Бог, говорил псалмопевец. Послушаю. И он точно не обманет. Он точно откроет истину. Даже если это не будет мне приятно для плоти, например, моей. Почему апостол Павел говорил в послании к римлянам в 8 главе, «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Нет никакого осуждения тем, которые не с плотью советуются своей, как им приятно». А по духу поступают. То есть, как Бог открывает, как Бог говорит. Хотя, знаете, это немножко такая очень тонкая тема. И кто-то скажет, а как его слушать, а как, а что, почему? Иногда вот мне приходилось беседовать с молодежью, с подростками, чтобы вот, ну, показать, как Бог разговаривает с людьми. Не каким-то голосом, там, я не знаю, с неба, с облаков или откуда-то там со стены, с правой стороны говорят, да, иногда Бог говорит. Да нет, он внутри тебя будет посылать какую-то хорошую мысль, и ты поймешь, вот это точно от Бога. Может быть, ты будешь сопротивляться и говорить, а вдруг это не Бог? У кого дух чист, береги этот дух. Многие уже не раз и не два перешагивали через этот тихий голос Божий и уже давно не слышат его, руководствуются инстинктами своими, разумом своим, может быть, ну, какими-то общечеловеческими принципами, ну, то есть, как в обществе принято, хотя, может быть, это идет вразрез с Божьими велениями, руководствуется чем угодно, но только не этим тихим голосом Духа Святого. И я скажу, что этот голос Божий, голос Духа, он непременно будет говорить то, что в Писании. Так можно сверить. От Бога это или не от Бога? Апостол Павел говорил в послании к Коринфянам, испытывайте духов, от Бога ли они? Испытывайте. А как испытать? Как проверить? А вот так испытать по Писанию. Иногда можно подойти к зрелому христианину, к брату, к сестре, к служителю. Можно подойти и спросить, а вот как вы думаете, вот это от Бога или нет? Он скажет, и я точно тоже так думал. Вот только сомневался, вот только колебался. И нам надо учиться друг другу помогать, избирать то, что Божье, и поступать именно по-божьему. В 9 главе Евангелия от Луки мы читаем такой пример. Христос хотел идти в Иерусалим, и проходил он одно самарянское селение, а его там не приняли. Мол, иди своей дорогой, обойди наше село, потому что мы с вами не сообщаемся, ты в Иерусалим идешь на поклонение, а тут вот, вот правильный Бог, у вас неправильный Бог, вот тут храм, а не там. В общем, обычная история. Сегодня тоже много всякой такой вот борьбы и споров вокруг имен, вокруг поклонения и так далее. И так что два самых близких ученика говорили, ах, они так поступают. Учитель, позволь, мы сейчас огонь с неба сведем. Огонь с неба сведем. Вот как Илья поступил. Был такой пример в 4 главе, 4 книги Царств, мы читаем об этом. Пример Илии. Но, в общем-то, если бы и огонь сошел с неба на этих нечестивых, может быть, большой беды и не было бы. Рано или поздно огонь пожрет нечестивых. Ведь так же будет. Но Господь говорит «нет». И сказал удивительную фразу. Единственное, в Евангелии она написана. «Не знаете, какого вы духа». Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души, а спасать. Вы знаете, вот то, что от Бога, то, что от Духа Божьего, оно всегда служит ко спасению, к примирению, к радости, к миру, к устройству, к любви, к вере, к тому, чтобы это служило к единению, вот то, что от Бога. А так вот, можно и огонь с неба свести и считать, что ты прав. Может быть, и Авраам считал, что он прав. А что такого он сделал? Особого греха вроде бы в этом нет, и Бог даже его не осудил. Он говорит, нет. Малахия говорит, берегите дух ваш, берегите. Не берите плохих примеров. У Авраама есть хорошие примеры. И в Священном Писании мы можем находить для себя лучшие примеры, но не худшие примеры. И поэтому так дальше. Наблюдайте за духом вашим. Наблюдайте. Вот будьте внимательны, что у вас там в духе. Давид умел так наблюдать. «Сердце чистое, сотвори во мне, Боже». Он молится, Псалом 50, 12. «Сердце чистое, сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». И здесь же, в этом же псалме, 19 стих. Жертва Богу – дух сокрушенный. Вот правильный дух. Дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. А другое сердце, а другой дух, наверное, Бог презирает. Презирает. То есть отвергает, не желает его видеть перед собою. Если дух не сокрушенный, если сердце не сокрушенное и не смиренное. Я один пример еще расскажу, уже время вижу заканчивать. В одной церкви поссорились две сестры. Тут недалеко, недалеко, ни в вашей церкви, ни в нашей церкви. Вот, вычислять не нужно. Поссорились две сестры. Ну, бывает такое ведь, бывает. Одна повысила голос на другую. Так, слово за слово, вот повысила голос. А та ей говорит, вы не того духа. Так она, вы не того духа. Она намного моложе, чуть ли не в два раза. Вот эта вот молоденькая обличает ту, которая... Вы не того духа. Она говорит, как? Я не того духа. А какой во мне дух? Во мне дух Божий. А ты, значит, что? Во мне дух сатанинский, значит? Что ты сказала? И она начала вот развивать эту мысль, и так вот... А та уже перепугалась. Нет, я не говорила, что у вас сатанинский дух. Как? Нет. А как же ты сказала? Ты сказал. И в общем, беда. Там уже их разводят. Там уже их успокаивают. Та бедненькая не знает, как уже оправдаться. Ну, вылетело такое слово, вылетело. Дошло до служителей. Служителя там не было в это время в церкви. приходилось ехать туда. Один служитель поехал, другой служитель поехал. Вот мне тоже пришлось там побыть. Бесполезно. Не понимает эта пожилая сестра, что она не пыталась ее оскорбить или обвинить в том, что в ней там дух какой-то нечистый, да? Но просто вот возмутилась, проверь, но она хотела сказать, проверьте ваш дух, да, проверьте. Хотя я говорю тебе самой, вот с этой молоденькой беседой, тебе и самой надо проверить себя. Почему? Вот, ну почему так получилось? Почему вот это вот все возбудило? Надо искать такие слова, которые не возбуждают, а наоборот утешают, успокаивают. Вот такие слова надо искать. Но она уже кается, пошла просить прощения. Все, виновата во всем, виновата. Простите меня, дорогая сестра, простите. Я не так сказала, хотя уж и объясняли. Да разные духи ведь бывают, не только вот черные и белые, да, вот дух Божий, дух сатанинский. А какие-то, ну, мы знаем по Писанию, что разные духи бывают, да. Сейчас опять же не время говорить об этом. Не понимает все равно. Она меня оскорбила. Я говорю, простить нужно. Не может простить. Но никак мы не могли объяснить это. И я в сердце подумал, а, наверное, эта молоденькая была права. Не тот дух. Не тот дух. Ушла в православие. Братья и сестры, когда Дух Божий говорит сердцу нашему, остановись, успокойся, ищи мира, ищи любви, ищи благословения. А что-то внутри, разум говорит, разум объясняет, или там еще что-то. Нет, не так, не так. И вот пытается побороть. И очень часто побеждает, очень часто. Не дух, который такой тихий, скромный, деликатный, а вот плоть. И задавит. Если не будешь беречь, как тут написано, наблюдайте за духом вашим, наблюдайте, будьте осторожны, будьте очень и очень внимательны. Испытывайте самих себя, Павел говорил в 13 главе 2 послания Коринфянам. Испытывайте себя, верили вы. Самих себя исследуйте. Трудно, конечно, судить о других. Я уж и объясняю потом этим сестричкам, зачем тебе надо было даже говорить, какой в ней дух. Ты уже осудил ее, ты определение ей дала. А нам Писание говорит, вы за собою смотрите. Ты себе дай правильное определение, а не другим. Ведь это же неправильно будет. Наблюдай за духом своим. И проси, чтобы Господь тебе открыл, что у тебя, а не то, что в другом. Как написано в 4 главе Коринфянам. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Хотя, там же дальше написано, а мы имеем ум Христов. Дух все проницает, и глубины Божьи. Бог и нам тоже иногда открывает, что в другом. Но молчи, молись. Может так, а может быть и не так, потому что это же в духе совершается у человека. Не знаешь? Молись. Молись за того человека. А смотри за собою и себя исправляй. И тогда ты сможешь помочь еще и другому. Иногда даже дети могут определить, что в нашем духе. И они так искренне скажут, кто хороший, кто нехороший. Одна девочка мне подходит и говорит, дядя Павлик, а вы знаете, вот вы думаете, что в нашем собрании все такие духовные, как они из себя вот там вот показывают? Она еще не член церкви, она, в ней борьба идет. Как-то пытаюсь ей объяснить, вот все-таки, что надо с Господом путь свой вот связать. Она говорит, а что, а вот... Она вот другая. Я говорю, а что ты, откуда ты знаешь, что в ней? Это вы не знаете, это не при вас такие все сю-сю-сю. Вот, ну, прям так она говорит. Это не при вас такие все хорошенькие. А вы бы знали, вот сейчас вот на кухню пойдет, как она там орать будет. Вот. Ну, примерно так вот объясняет вот, ну, молоденькая девочка. Она чувствует, что в духе у того или другого человека. Братья и сестры, мы тоже иной раз можем почувствовать. Но мы-то можем помолиться, а эти вот соблазнятся, и все, и все. Наблюдайте за духом вашим. Не поступайте вероломно, говорит Малахия. Берегите дух ваш, берегите. Вот бережно. Пусть Господь нам в этом поможет, братья и сестры. И снова вот пожелание апостола Павла из послания к римлянам 8 главы. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. То есть никто не осудит такого человека, кто по духу поступает. А кто не по духу, получит много осуждений. Поэтому поступать по духу, быть образцом в духе, то есть кто-то посмотрит и скажет, хороший дух, хороший дух. Может, он и не знает, как это у него получилось, но он просто будет к нему тянуться, да просто посидеть рядом. Когда-то я мальчишкой тоже тянулся вот к таким, кто в церкви. Вот я чувствую, он много не говорит, но от него что-то исходит такое доброе. У него в духе что-то хорошее. И вот тянулся, какой-то образец видел. И дай Бог, чтобы побольше было образцов таких в наших собраниях, братья и сестры. Помоги нам в этом, Господь, поступать по духу. Помолимся еще ему сейчас. Слава ему за все. Аминь.